Глава 57. Ты сидишь напротив Натали и прихлебываешь овощной суп. На каминной полке громко тикают часы, как будто что-то отсчитывают. Натали не сводит с тебя глаз, ее красота обворожительна. Она чуть больше сестры, вернее, выглядит постарше, но глаза и скулы те же. И ложку она держит так же изящно, между средним и большим пальцами. Тебе хочется положить свою ложку в тарелку и броситься к ее ногам. Приходится уговаривать себя, что это не она, не Ребекка, и нужно уходить. Ты вдруг ощущаешь острое желание уйти, встать и бежать прочь, смотреть, как Натали ест. Странная форма пытки. Это напоминает тебе о том, что жизнь твоя уже никогда не будет замечательной. На столе лежит список покупок. Почерк почти такой же, как и в дневнике, оно и понятно. Они же двойняшки. А может, это писала дочурка Ребекки. Потом Себастьян спрашивает, откуда ты родом, и ты начинаешь ему рассказывать, но вдруг в комнату влетает Дельфина в купальном костюме и балетках, а в руках у нее пластмассовый кит. «Дельфина, ступай-ка переоденься», — велит мать. Себастьян улыбается и откладывает ложку в сторону. «Такой наряд годится для цирка?» — глядя на тебя, спрашивает Дельфина. И начинает танцевать. «Дельфина!» — вскрикивает мать. Девчушка, пританцовывая, выбегает из кухни и поднимается наверх. Себастьян смеется, Натали сверкает на него глазами. «Что ты делаешь, Себастьян?» Он кивает и встает. «У тебя суп остывает, маленькая моя циркачка!» Кричит он в сторону лестницы. «Скорей! Скорей!» Затем Себастьян переводит взгляд на тебя. «Смешные они, а, малыши?» «А у вас, Генри, есть братья или сестры?» Ты откладываешь ложку. «Был брат, — говоришь ты, — но он умер в младенчестве». «Простите, — извиняется Себастьян». Когда приходит Дельфина, Себастьян чистит салат-латук. «Ну вот, суп остыл, — говорит мать. — Мне надо было пипи». После обеда Натали складывает посуду в мойку, Себастьян достает из ящика стола пачку сигарет. Дельфина видит это. «Но-но, Себастьян, здесь не курят, помнишь?» «Дома, Дельфина, не курят в доме». «Тебе нельзя курить, Себастьян, а то ты умрешь». «Пойдемте пройдемся», — говорит он, касаясь твоей руки. «Покажу вам наши места». Себастьян влезает в резиновые сапоги и протягивает тебе тяжелую черную трость с серебряной совой набалдашником. Нашел ее здесь, когда делал ремонт. Дельфине тоже хочется гулять. Но мать ее отводит наверх. Ты выходишь через наружную дверь на проселок. По обе его стороны тянутся живые изгороди. Ежевика гроздьями свисает с веток, поросших пышной листвой. У тебя над головой в вышине кружат птицы. «Значит, вы подружились с Ребеккой в Афинах?» — спрашивает Себастьян. «Да, верно». Натали все никак не придет в себя после того, что случилось. Ты, понимающе киваешь. После вы молча проходите с километр. «Простите за такой вопрос», — извиняется Себастьян. «А может, вас все-таки привела сюда еще какая-нибудь причина?» По пастбищу на склоне холма разгуливают беспрестанно жующие коровы. В воздухе пахнет травой и навозом. Хотел узнать, есть ли у нее родня. «Вы все еще любите ее». Ты молчишь, потому что это правда. Затем слова потоком срываются с твоих уст, и в порыве чувств ты признаешься Себастьяну, что Ребекка была беременна. Он замирает на месте и дотрагивается до твоей руки вашим ребенком. Ты киваешь. Похоже, он взволнован больше, чем ты ожидал. Ни один из вас не в силах двинуться дальше. Через несколько мгновений Себастьян как будто хочет тебя о чем-то спросить, но только качает головой. «Что было, то было», — говорит он. «Рад, что рассказали. Больше об этом никто не узнает, обещаю». Вы долго бредете, не говоря ни слова. Дорога становится все уже. Себастьян объясняет, что ее проложили для лошадей и небольших повозок. Потом он указывает на придорожное кафе, где Натали с Ребеккой работали еще девчонками. Ты вспоминаешь про дневник, но молчишь. Ты не знаешь, что и думать. Тебе кажется, что ты уже никогда не узнаешь, чья Дельфинина дочь на самом деле и что она чувствует. Станешь дознаваться, сделаешь несчастной девчушку, окруженную любовью и не подозревающую о трагедии, которая сдерживает тебя. «Когда я сюда приехал», — продолжает Себастьян, — «деревня уже почти опустела. Для молодежи, если честно, здесь не было никакой работы, а старики или поумирали в одиночестве, или перебрались в дома престарелых, в город, поближе к своим детям. А вы и сами как здесь оказались?» «Буквально врезался в каменную стену. Так-то вот». Себастьян останавливается и жадно и глубоко вдыхает воздух. «В тот день с позаранку», — продолжал он, — «я принял дозу в укромном уголке на Северном вокзале в Париже и под кайфом преспокойно забрался в Мерседес. Его бросил там у вокзала какой-то придурок, даже зажигание не выключил». «Вы удивлены?» — спрашивает Себастьян. «Немного», — отвечаешь ты. Теперь он шагает быстрее, ты шагаешь рядом и слушаешь, силясь найти в его словах поучительную мудрость. «Я ехал и ехал, незнамо куда, мчал, куда глаза глядят. Потом, кажется, свернул с шоссе и покатил по сельской местности, пока не прикатил сюда. А потом бах, врезался в стену. Очнулся я через несколько часов на рассвете, весь засыпанный битым стеклом и камнями, проломившими ветровое стекло. Только не подумайте, Генри, что я вру. Лучше послушайте, что было дальше. Я выбрался из машины и тут же влюбился». Себастьян снова останавливается и широко раскидывает руки. «Благодаря совершенной глупости я попал в сказку». «Себастьян, как тебе кажется, старше тебя. У него есть брат Даун, и со временем он хочет перевести его сюда. Затем вы выходите к заброшенному амбару. Его серые каменные стены покосились и поросли свисающим гроздьями мохом. Себастьян прислоняется к калитке и закуривает. Двор кишит цыплятами. Они снуют вокруг битого Мерседеса, который служит им курятником, и что-то поклевывают. Все окна в машине выбиты, передок весь всмятку. На крыше знак «Парижское такси». Себастьян смеется. «Драндулет выдает яркая краска, замечаешь ты. Очень скоро цыплята позаботятся о нем. Обгадят его сверху донизу». Он хохочет. «Это часть моей жизни, давно в прошлом». Себастьян ведет тебя вокруг амбара, показывает птичьи гнезда, ульи и засаженные низенькими зелеными кустиками квадратные участки, обнесенные проволокой, которая обозначает границы его огородов. Короче говоря, как бы там ни было, я купил дом-развалюху за 15 тысяч евро, привел ее в надлежащий вид и открыл небольшую кофейню. Правда, работает она только летом. Дельфина, представьте себе, работает там официанткой. Благо, у меня нашлась старенькая кофеварка эспрессо, ну а для детей, пожалуйста, кока-кола и всякая прочая газировка. И вот однажды я встретил Натали. Она заглянула ко мне в кофейню, когда приехала из парижского пригорода вместе с Дельфиной, чтобы продать дом своего деда. Но дом все никак не продавался. Почему? Из-за плесени. Слишком близко к озеру, вода подмыла снизу и все испортила. Но в этом доме прошла большая часть ее жизни, да будет вам известно. Она выросла в нем вместе с сестрой, и хотя он здорово обветшал, ей было жалко избавиться от него целиком, и он все-таки так и стоит. Хотите, покажу? Ты киваешь, а потом думаешь. Тебе же этого совсем не хочется. Подступая по высокой траве к калитке, ты решаешь сжечь дневник. Бог знает, кто его писал, думаешь ты. В этом смысле тебя постоянно терзали сомнения, а теперь тебе и вовсе стало наплевать. Дельфина растет счастливой, а правда, та же ложь, только в нее все верят. Себастьян открывает калитку и рассказывает тебе про английский «спитфайр», на которую наткнулся в лесу за домом. Он сказал, что его спрятали там бойцы сопротивления во время войны, после того, как тот разбился при вынужденной посадке на болотистом поле. Примечание. «Спитфайр» — истребитель, участвовавший в боевых операциях во Второй мировой войне. Движение сопротивления имеется в виду, в частности, во Франции во время Второй мировой войны. Конец примечаний. Когда его огородный бизнес пойдет в гору, он собирается купить запчасти для самолета, чтобы тот мог летать, а заодно поставить на крыло дельфину, говорит Себастьян. Вы проходите через один травяной луг, потом через другой, И вот ты видишь вдалеке высокий дом Себастьяна с белыми ставнями. Над крышей в вышине плывут облака. «Вы купили дом вместе с кофейней?» — спрашиваешь ты. «Это секрет», — смеется он. «Мы его ни у кого не покупали, просто живем там». «А чей он, знаете?» «Да», — отвечает Себастьян, — «одной семьи. Они перебрались после войны в Париж, потому как были коллаборационистами». «Вам известно что-нибудь про мать Ребекки?» «В общем, да», — отвечает Себастьян. «Она в Париже?» «Да. А откуда вы знаете?» Ребекка рассказывала. «А Натали не в курсе», — признается Себастьян. «Не в курсе чего?» «Что я виделся с ней». «Она правда бросила их?» «Да. Им повезло, что все так вышло». «Почему же?» «У нее были проблемы с головой, такие же, как и у ее матери». «У бабки Ребекки?» «Ну да. Она утопилась в озере, когда мать Ребекки была еще совсем маленькая».